«Здравствуйте!» Санти внимательно осмотрел строй гордианцев. «Как сказал ваш наставник, я горный мастер Элианской империи. Ранг мастера обозначается шнурком на левом плече. Но он показал на свой. Мой, как видите, черный. Это означает, что я младший мастер. Старшие носят белый, наивысший — невидимки, полупрозрачный». «А сколько нужно времени, чтобы стать горным мастером?» — поинтересовался кто-то. «Это очень по-разному у каждого. Одни 10 лет затратить могут, а другие за год справляются. Не зависит от того, как тренироваться. Ну и от личных качеств и таланта, естественно. Давайте я вам лучше кое-что продемонстрирую. Откровенно говоря, уровень вашей подготовки не впечатляет». Немного подумав, он показал по очереди на 4 самых крупных десантников и сказал: «Нападайте на меня, всерьез. Обещаю не наносить травм, просто отключу на некоторое время». 4 громил, каждый почти в 5 локтей роста, переглянулись, получили подтверждающий кивок тренера и вышли из строя. Атаковали они грамотно, полукругом, стараясь не мешать друг другу. Остальные десантники во все глаза наблюдали за боем. Однако мало что поняли. Элианец внезапно размазался в туманный вихрь, и вскоре все нападавшие в разных позах без сознания лежали на полу. «Минут через 5 придут в себя», — улыбнулся Санти. «Теперь, если хотите, могу то же самое продемонстрировать медленно». «Ну, ни хрена себе», — выразил общее мнение тренер. «Это ж как человека гонять надо было, чтобы он с такой скоростью двигаться научился». «Бррр!» — передернула скомороха при воспоминании о том, как их 5 тренировали в свое время. «Одна мысль мне тогда покоя не давала. Поспать бы чуток. Зато толк, как видите, есть. Мне еще повезло. Я акробатом до начала тренировок был. А вот другим, которые взрослыми тренироваться начинают, о, куда хуже приходится». Он рассказал о кое-каких методиках тренировок горных мастеров, и десантникам стало не по себе. Каждый представил, что это над ним так издеваются, а кое-кто даже вспотел, с опаской покосившись на тренера, мотающего на ус рассказ Элианца. После столь впечатляющей демонстрации его недоверие как водой смыло. Пожилой майор, считавшийся во 2-м флоте одним из лучших рукопашников, испытывал одновременно восторг и досаду. Поговаривали, что дома, в Гардиане, тоже существовали некие тайные мастера боевого искусства, победить которых было практически невозможно, но их никто не встречал. Поэтому майор в их существование и не верил. А теперь вот увидел, что творит сейчас совсем еще мальчишка. Но он сразу понял, что этот мальчишка его самого сразу положит. Уровни мастерства просто несравнимы. Еще больше тренер удивился после того, как гость показал свои движения медленно. Элианец был похож на текучую воду, передвигался мягко, незаметно, и справиться с ним никакой возможности не было. Любое движение человека гость использовал против него же. Порой не наносил ни одного удара, просто уклонялся. Нападающий справлялся со своей нейтрализацией самостоятельно. Не особо посражаешься после того, как со всего размаха впечатаешься лбом в металлическую стену. «В общем, так», — завершил демонстрацию Элианец и поклонился. Десантники разразились аплодисментами и с искренним восхищением, глядя на него. Таких бойцов они еще не видели, да и не представляли, что такие вообще существуют. Услышали, что лианские горные мастера — это нечто невероятное. Но пока сами не увидели, не верили. Теперь поверили. «Санти, срочно сюда!» Забился в сознании скомороха голос Лека. «Тут такое? Что? Придешь, увидишь». «Извините, мне срочно необходимо домой». Повернулся Санти к Рангриду. «Вы можете снять на некоторое время поле подавления?» «Приношу свои извинения, но нет». Твердо отказал тот. «Я могу вас вывести на челноке за пределы поля. Отключать его запретил господин адмирал». «Тогда отправляемся поскорее». «Что-нибудь случилось?» «Видимо, да», — не стал скрывать скоморох. «Мне приказали немедленно отправляться домой». «Значит, у вас есть еще какой-то способ связи?» — сделал свои выводы капитан. «Следовало ожидать. Что ж, отправляемся». Он быстро распрощался с тренером и его учениками, затем двинулись к ангарам. Идти пришлось довольно долго, не менее получаса, крейсер был огромен. Санти до сих пор поражался, что люди руками, без всякой магии, сумели выстроить такую громадину. Как только челнок выбрался за пределы поля подавления, скоморох телепортировался в замок призраков, в центральную гостиную. «Явился, наконец!» — встретил его ворчливый голос Лека. «Ты бы еще до вечера где-то шлялся». «Это уже наглость!» — возмутился Санти. «Как будто я не делом был занят». «Ладно, извини», — буркнул горец. «Тут у нас несколько новостей, от которых не знаю, чего и ожидать». «Каких?» — насторожился скоморох. «Да вот, эти двое придурков...» — Лек кивнул на понурых Тинувеля с Хратом. «Притащили из другого мира группу эльфов. Спасли от гибели. Ладно бы это, но они вздумали одного из чужаков посвятить в эльдары и получили сверхэльдара, мастера звезд. Подними воспоминания Ильгарда Первого, сам увидишь, что это такое. И мало того, этот сверхэльдар еще и носитель некоей первозданной силы, неизвестной нам силы серебряного цвета. Вы что, совсем сдурели?» Скоморох во все глаза уставился на эльфа с орком. «Да кто мог знать?» — взорвался Тинувель. «У него была чистейшая серебряная аура, светлая. Ну, сам знаешь, как мало рыцарей престола, вот мы и подумали». «Да уж», — покачал головой Санти, — «неужели цвет ауры не насторожил? Ты помнишь хоть одного человека, орка или эльфа, из нашего мира, у которого была бы аура такого цвета?» «Вот именно», — добавил Энет. «Неужели вы не понимаете, что привели сюда чуждую перворожденную силу? Она пришла вместе с этим эльфом». «Теперь понимаем», — уныло буркнул Харат. «Где теперь этот сверхэльдар?» — устало спросил Санти. «Где же еще?» — пожал плечами Тинувель. «Отсыпается после посвящения. Перед тем, как заснуть, просил не беспокоиться. Мол, он никому не причинит зла». «Ясно. Делать нечего, будем разбираться. Лек, ты говорил, что новостей несколько. Что еще?» «Что?» Горец яростно потер ладони лоб. «В подвалах замка призраков внезапно возникли помещения, которых раньше не было. И нечто непонятное не пропускает нас туда, мертвым голосом сообщая, что доступ имеет только император. Мы вчетвером попробовали пройти, но голос сообщил, что император не полон, потому тебя так срочно с крейсера и выдернули». «Ну, не дархота себе», — изумился Санти. «Так идем быстрее». Императоры не стали терять времени, встали и переместились на самый глубокий уровень замка призраков, находящийся на 500 саженей ниже уровня моря. Санти раза два бывал здесь, поэтому сразу заметил изменения. На левой стене появилась глубокая ниша, в которой находилась огромная круглая стальная дверь, напомнившая скомороху люки на крейсере гардианцев. Она мягко светилась бледно-желтым сиянием. Напряженность защищающего ее силового поля была такова, что даже издалека ощущалось. Кожу начало покалывать нечто невидимое. Около двери застыл Веркит. Он не обратил внимания на бесшумно появившихся из портала императоров, что-то зло шепча. Санти вслушался в его шепот и удивленно покачал головой. «Ну, Элиан, ты сволочь же! Ну, ты и тварь! Ну и зачем ты это сделал? Зачем?» «Ох, не повар это! Не повар!» Сразу вспомнились все подозрения по поводу Веркита. «Кто же он на самом деле?» «Придется заняться выяснением этого. Слишком насторожили скомороха слова этого странного человека. А человека ли?» Последнее тоже вызывало сомнения. «А, явились!» — заметил повар появление императоров. «Идите сюда!» «Ты знаешь, что это?» — поинтересовался Олег. «Нет!» — буркнул Веркит. «Что угодно! Сами посмотрите, если вас пропустит!» «Четверых не пропустило!» Голос сообщил, что император не полон. Вздохнул горец. «Ничего удивительного!» — криво усмехнулся повар. «Никогда еще не бывало пяти императоров разом. Видимо, это нечто реагирует на полную императорскую ауру, а у вас она разделена на всех». «Мне почему-то кажется, ты знаешь, что внутри», — посмотрел ему прямо в глаза Санти. «Подозревать я могу разное. Но нужно знать точно», — отмахнулся Веркит.